Золотой век гастрономии. Лоренцо вернулся во Флоренцию героем. Его скромное прозвище среди друзей «Иль Маниджо» «Великолепный» уже открыто произносилось среди флорентийцев. И Флоренция засияла еще сильнее, чем прежде. Боттичелли, Микеланджело, Леонардо – «Великолепный» развивал признанные таланты и оказывал им покровительство. К этому времени во Флоренции работало несколько десятков лучших мастеров живописи и скульптуры, которые съехались сюда за покровительством Медичи со всей Италии. Неудивительно, что на фоне звезд могли выделиться лишь еще большие звезды. Может быть, отсюда феномен флорентийских гениев эпохи Ренессанса. На фоне лучших можно было выделиться лишь в том случае, если ты гениален. Но без вдохновителей и покровителей семьи Медичи ничего бы не произошло. В то время были очень популярны всяческие карнавалы. Однажды прошла, как бы сейчас сказали, вечеринка мумий, посвященная Древнему Египту. Карнавалы меняли темы. Иногда праздники были посвящены аллегориям, которые нужно было расшифровывать, как и картины Боттичелли. Непосвященный не мог понять истинного смысла. Аттракционы. Уже в 15 веке на площади Санта-Кроче устанавливались карусели, были благородной частью карнавала. А простые люди наслаждались другими состязаниями, например, на Масленицу, как похоже на русские традиции, проходили бои на камнях и кулаках. Праздники даже имели свои уставы. Сражения проходили, как правило, на мосту Святой Троицы, а по обоим берегам Арно размещались зрители. В это же время из Милана пришла мода на процессии волхвов. Одетые волхвами, идущими к младенцу Христу, и сопровождающие действующие лица собирались в монастыре Сан-Марко, шли на площадь Синьории мимо дворца Медичи. И сегодня, спустя 600 лет, процессии идут по флорентийским улицам в тех же костюмах и с теми же действующими лицами. Места своих предков в процессии занимают потомки, у каждого своя роль. У всадников флорентийской кавалерии, у мадон и мессеров, обращение к знатным дамам и кавалерам в эпоху Возрождения, у прочих действующих лиц. Холодным декабрьским утром ты входишь в капеллу дворца Медичи, здесь никого нет. Исчезли августовские толпы туристов со всего света, лишь звучат гулко чьи-то шаги в огромных залах, увешанных старыми гобеленами. Теплым светом дрожат огни в капелле волхвов Беноцци Гацолли, похожей на расписную шелковую шкатулку с фресками флорентийского мастера. Не надо торопиться и уступать место другим любопытствующим. В одиночестве пустого дворца у тебя достаточно времени рассмотреть фигурки на фреске, такие узнаваемые, хоть художник и польстил своим героям. Вот Козимо, вот Джулиано, вот Лоренцо. Спустя годы будет написано еще одно поклонение, уже Боттичелли. Эта картина находится в галерее Уффици, и почему-то именно такими я представляю всех членов семьи Медичи. Джостры и карнавалы сменялись один за другим, выезжали рыцари на площадь Санта-Кроче, сражаясь на турнирах. На улицах появлялись глотатели огня, факиры и акробаты, с огнем разыгрывались целые спектакли феерии. Канула в прошлое эпоха Сикста, отношения Медичи с римской курией наладились. В свой золотой век Флоренция потрясла мир великолепием своего собора, картины, скульптур своих гениев. Ренессанс пришел в мир, триумфально шествуя по всей Европе, меняя правила игры и догмы, сложившиеся за века. И продолжались кулинарные эксперименты. Хороший стол нужен был не только для удовольствия. В эпоху Возрождения у еды появился аспект представительства. Стол демонстрировал богатство и процветание дома и помогал заключать хорошие сделки. На религиозные праздники и семейные торжества приглашалось множество гостей, которые должны были получить впечатление о благополучии дома. Ренессанс добавил изысканности в подаче и приготовлении блюд. Появились определенные правила. Во-первых, бонтон – правильное поведение за столом. А во-вторых, регламентировался сам прием пищи. Правила были кодифицированы в эстетических и поведенческих правилах несколько десятилетий спустя Джованни делла Касса, 1503-1556 годы в его знаменитом этикете. Интересно, что основы правильного питания были дифференцированы в зависимости от социальных классов. Было рекомендовано, особенно бедным, готовить раз в день утром, сохранить приготовленную еду на вечер и не наедаться, чтобы лучше спать. Обед простого народа был трезвым и состоял в основном из хлеба, трав, овощей, варенья и фруктов, а также бобов, пшенной каши и каштанов. Хлеб пекли без соли, и сегодня уникальность тосканского флорентийского хлеба признается всеми. В 2016 году тосканский хлеб получил знак DOP. Хлеб был основой флорентийской кухни, бедные ели его в одиночку, просто ломти хлеба, а богатые использовали в качестве основы для жарки. Флорентийский средний класс начинал ужин с сырых овощей, например, с салата. Римляне ели салат с древности для лучшего переваривания пищи. Затем следовали жареные голуби, козий сыр, и в конце еды подавались фрукты. А вот столы привилегированного класса ломились от разнообразных блюд. Нередко приходится читать, что семья Медичи могла бы избежать фамильной болезни подагры, если бы питалась более разнообразно. Вместо этого на богатом столе было только мясо, и порой не очень свежее, поэтому вкус его забивался жирными и острыми соусами. Это абсолютно неверно. В эпоху Возрождения на столе богатого дома были разнообразные блюда и напитки, и несвежее мясо никогда не попало бы в пищу. Появилось огромное разнообразие рецептов, потому что изобилие продуктов хотелось готовить что-то новое и изысканное. Кроме того, в отношении мяса были назначены фиксированные дни, в которые из-за воздержания в посте нельзя было подавать к столу более двух мясных блюд. А если было много вареного и жареного мяса, его приходилось подавать в одном и том же блюде. Документы свидетельствуют о банкетах, где подавалась только рыба. Например, на одном из них в присутствии 45 важных иностранных гостей подавались 36 осетровых, миноги и много речной из арно и морской рыбы. Одним из самых типичных блюд эпохи Возрождения был бульон, приготовленный путем кипячения в воде смеси мяса, овощей и специй. Затем мясо вынимали из бульона и ели отдельно с вареными травами. Хотя в наши дни помидоры и томатный соус являются основой многих итальянских блюд, они начали широко использоваться лишь в XVI веке. Вместо них обычно использовались соусы на основе оливкового масла, сливочного масла и сливок. Вина текли рекой не только на свадьбе Лоренцо и Кларичи. В конце XV века начало развиваться быстрыми темпами выращивание виноградных лоз, и вино Кьянти активно производилось в холмах вокруг Флоренции. Флорентийские купцы экспортировали это вино в крупные торговые центры Франции, Великобритании, Германии, Австрии и Фландрии. Именно тогда сельское хозяйство в этой области приобрело преимущественно виноградарский, очень прибыльный вид. Существовало даже флорентийское выражение в отношении какого-нибудь дорогого товара. Оно стоит столько же, сколько ферма в Кьянти. Вино всегда пользовалось спросом в Тоскане. Еще Данте писал о пышности флорентийских питейных заведений. Во времена великолепия города, его экономического процветания, вино, конечно же, лилось рекой на карнавалах и празднествах, за обедами и ужинами. Лоренцо Великолепный посвящал свои карнавальные песни Вакху, создал целую поэму о Питии и Бионе и даже написал обзор лучших флорентийских заведений. И этот человек не чувствовал вкуса и запаха? Во Флоренции XV века важно было не просто пить и напиваться, а ценить хорошее вино и подавать в качестве закуски превосходные блюда. Пройдемся по заведениям того времени, тем более, что у нас будет самый лучший проводник – Лоренцо ди Медичи. Он советует посетить разные таверны, например, Иль Фико, Иль Бука и Ле Бертуче. Первая таверна Фико получила свое название от названия инжира и была даже включена в Братство Милосердия. Вторая – Буко, яма-отверстие, как до сих пор называются многие тосканские тратории, была расположена недалеко от Понте Векьо. Знаменитая таверна Бертуче располагалась на полпути между площадью Синьории и Дуома, недалеко от церкви Сан-Мартино дель Весково. Здесь не только пили и ели, здесь собирались веселые компании художников и ученых-мужей, вели умные беседы и рассказывали анекдоты того времени. Либертуччи упоминал в своих заметках Галилео Галилей. А вот Эль Порко, управляемый семьей Парчеллино, надо же, чтобы так совпало, свининой управляют Поросятниковы, славился приготовлением вкусных блюд из круп, оладий, мясных карбонатов, томаселли, засахаренных фрикаделек из пасты и яйца. И сегодня похожие блюда, приготовленные на гриле или в сковороде с чесноком и розмарином, можно попробовать в тратории Иль Парчеллино – поросенок, которую лично я очень люблю. Сушеная и соленая свинина, приготовленная на углях или на гриле, получила название карбоната. К этому виду относились и длинные, очень острые сухие колбаски, приготовленные на гриле. Как не запивать их вином? Начиная с XVIII века, тосканские таверны перестают быть местами встречи людей определенного класса, высших слоев общества или художников, и превращаются в обычные кафе. А мы идем дальше, в компании с Лоренцо. Он ведет нас в таверну «Мальвазия», названную в честь одноименного вина. Располагалась она возле арки овец, ныне разрушенной. В Кандиотто подавали вино с острова Кандия, а самой, пожалуй, известной была таверна «Венеджия», закрытая в XVII веке. Там подавались лучшие вина из всех возможных. Отсюда, с улицы с одноименным названием, производился импорт средиземноморских вин в Венецианскую республику. Фраскато, украшенная ветками у входа, была одной из первых закрытых савонаролой и одной из первых открытых вновь в 1497 году. Расположена таверна была недалеко от Меркато Векьо, старого рынка. И вот что пишет в своем дневнике второй половины 15 века флорентиец Лука Ландуччи. «Среди прочих закусок мы остановимся на дзуте. Это блины, завернутые, как круглая палочка, и приготовленные на сковороде на масле. Их часто макают в мед. Именно от формы этих блинов, напоминающих мужское достоинство, произошло флорентийское оскорбление дзуго». Тушеный фазан. Фазаны – объект охотничьего промысла. Его мясом можно полакомиться только в короткий период – с ноября по февраль. В это время птицы не растят птенцов. Мясо фазана – это изысканный деликатес, который признан гурманами всего мира. Его не встретишь в магазинах, оно питательное, вкусное и диетическое. И если у вас есть знакомые охотники, то фазана стоит попробовать. Ингредиенты. Один фазан, полстакана бульона, 100 граммов ветчины, горсть майорана, горсть тертого мускатного ореха, 20 измельченных горошин черного перца, щепотка шафрана, сок одного апельсина. Очищаем фазана и кладем в кастрюлю с ветчиной, майораном, мускатным орехом, апельсиновым соком, вливаем бульон, посыпаем молотым перцем и шафраном. Тушим все вместе. Когда фазан почти готов, смазываем тушку взбитым яйцом, ставим в разогретую духовку и допекаем при 180 градусах до золотистого цвета. Рулетики из телятины. Ингредиенты. 5 нежирных ломтиков телятины, соль, перец, 1 столовая ложка сушеных майорана и петрушки или свежих, мелко нарезанных, 5 ломтиков жирной ветчины, 1 чайная ложка семян фенхеля или укропа. Кусочки мяса хорошенько взбиваем, перчим, солим и посыпаем семенами фенхеля, мелко нарезанными петрушкой и майораном. На каждый кусок мяса кладем ломтик ветчины, сворачиваем в трубочку и скалываем зубочисткой. Жарим на гриле или на сковороде. Суп из нута. Ингредиенты. 500 граммов нута, перец по вкусу, щепотка шафрана, веточка базилика, веточка петрушки, 1 небольшая морковка, 1 литр мясного бульона, 10 жареных каштанов. Нарезанный на кусочки нут варим в бульоне с перцем, шафраном, базиликом, морковью и сельдереем. Должен получиться густой кашеобразный суп. Хорошенько размешиваем, посыпаем при подаче свежими травами. Кулинарные эксперименты Леонардо да Винчи. Неудивительно, что Леонардо да Винчи, выросший под сенью философского кружка Медичи и экспериментируя в самых разных областях, не обходил вниманием и кухню. Гений Возрождения открылся и с этой стороны. Благодаря записям, оставленным в Атлантическом кодексе, можно сделать вывод, что Леонардо экспериментировал со вкусами, смешивая травы или специи – куркуму, алоэ, шафран, цветы мака, васильки, масло семян горчицы и льняное масло. Считается, что в юные годы Леонардо поработал на кухне в одной флорентийской таверне. Ему приходилось выполнять самую разную работу – подметать комнату, приносить бочки с вином из погреба, разгружать тележки с мясом для копчения. Он изнутри видел, как устроена таверна, нюхал ароматы блюд, приготовленных поварами. По мнению Леонардо, кулинария должна быть пищей для глаз и ароматом для носа, а также вкусом для горла. Поэтому он начинает экспериментировать. Все это художник совмещает с работой днем в мастерской Вероккьо, лишь к вечеру приходя в таверну. Затем он начинает пробовать смеси некоторых ароматов, смешивает специи, предлагает коптить мясо с добавлением напитков со сладким послевкусием, чтобы почти скрыть сильный вкус дикого мяса фазана или кабана. Он экспериментирует с количеством еды, предлагая дегустировать множество разных блюд вместо большой сытной порции, что, конечно, не нравится посетителям, приходящим поесть от души. Пройдет много времени, и при миланском, а затем французском дворе Леонардо осуществит свои идеи, организуя великолепные герцогские и королевские банкеты. А сейчас он пытается усовершенствовать работу на кухне, изобретая мельницу для перца, машинку для резки яиц и давления чеснока и даже предка современного штопора. Исторический анекдот рассказывает, что Леонардо пытался разработать меню, поместив на листок бумаги рисунок блюда, а рядом, в зеркальном отражении, был написан текст. Чтобы прочитать такое меню, нужно было подойти к зеркалу. Кульминацией кулинарных экспериментов стало открытие небольшой таверны Леонардо вместе с Боттичелли. Назвалась она «Треране» – «Три лягушки». Боттичелли с увлечением разрабатывал меню – вареный козленок, артишоки, почки ягненка, жареные лягушки, фирменное блюдо, огурцы, морковь. Их кулинарные эксперименты сегодня назвали бы «новой кухней», а тогда таверна прогорела, и художники вернулись в мастерскую Вероккьо. Многие рецепты, появившиеся впоследствии в кулинарной книге XV века маэстро Мартино да Коммо, приписывают Леонардо. Трудно сказать, так ли это, но адаптированные рецепты, которые, по мнению историков кухни, создавал именно Леонардо, существуют, и многие из них пользуются популярностью и сегодня. Мясной омлет. Звучит очень современно. Ингредиенты: 200 граммов фарша, 2 яичных желтка, немного уксуса, полстакана жирного бульона, щепотка шафрана. Выбираем нежирное телячье мясо, прокручиваем в фарш, добавляем нарезанный телячий жир и специи по вкусу, заливаем взбитыми яйцами. Перемешиваем и выкладываем в форму для запекания. Запекаем в духовке при 180 градусах полчаса. Деревенский пирог из кабачков цукини. Ингредиенты: 500 граммов готового слоеного теста, 3 средних кабачка, 5 ломтиков растянутого бекона, 4 яйца, 4 столовые ложки твердого тертого сыра типа пармезан, 100 граммов мягкого сливочного сыра типа Филадельфия. Моем кабачки и обрезаем края. Один нарезаем тонкими ломтиками и откладываем. Другие режем мелкими кусочками, как вариант, натираем на терке. Если в серединке кабачков много семян, удаляем. Нарезанные кусочками натертые кабачки обжариваем в сковороде с небольшим количеством масла, чуть подсаливаем и перчим. Чтобы они стали хрустящими, обжариваем на сильном огне. Нарезаем кусочками бекон, добавляем его в кабачки и жарим вместе пару минут. Отдельно взбиваем яйца, добавляем к яйцам сливочный сыр, натертый сыр пармезан, смесь выкладываем в кабачки. Оставляем все вместе на слабом огне до момента, когда сливочный сыр начнет растапливаться. Раскатываем слоеное тесто и выкладываем его в круглую форму, смазанную маслом, диаметром 22 сантиметра, так, чтобы края теста выходили за края формы. Кабачковую смесь перекладываем со сковороды на тесто, украшаем кружочками первого кабачка, заворачиваем края теста внутрь. Выпекаем в духовке около 30 минут при температуре 180-200 градусов. Вынимаем, когда тесто приобретет классический золотистый цвет. В старинном варианте тесто делалось из муки, яиц и розовой воды. В кабачковую смесь добавляли имбирь и корицу. Листья шалфея во фритюре. Ингредиенты. 200 граммов муки, 1 яйцо, 20 граммов сахара, немного корицы, щепотка шафрана, цельные листья шалфея, количество по вашему желанию, масло по вкусу. Смешиваем все ингредиенты, кроме шалфея, до состояния жидкого теста. Обмакиваем по одному в тесто листья шалфея и обжариваем в горячем масле. Жареные кабачки цукини. Ингредиенты. 500 граммов кабачков, 50 граммов панировочных сухарей, измельченный чеснок, пол столовой ложки семян фенхеля, поваренная соль, масло для жарки, слегка подслащенный уксус, небольшим количеством сахара. Кабачки нарезаем кружочками, отвариваем 2 минуты в воде и обсушиваем. Подсаливаем, обваливаем в муке и обжариваем на раскаленном масле. Измельчаем в ступке чеснок, панировочные сухари, смоченные в воде семена фенхеля и 2 столовые ложки сахарного уксуса. Все пропускаем через сито и выкладываем на горячие кабачки. Пирог с инжиром. Ингредиенты. Для теста 250 граммов сливочного масла мягкого, 250 граммов сахара, 130 граммов миндальной муки, 220 граммов муки, 4 яйца, полпакетика сухих дрожжей, цедра 1 лимона, тертая. Для поверхности торта 60 граммов сахара, 8 инжиров, миндальные хлопья. Взбиваем масло с сахаром с помощью миксера до пышности. Добавляем яйца по одному, продолжая взбивать. Как только одно яйцо хорошо перемешано, добавляем другое и продолжаем взбивать смесь. Добавляем цедру лимона, перемешиваем, 2 вида муки смешиваем и просеиваем вместе с дрожжами. Перемешиваем шпателем со взбитой массой и выливаем в форму диаметром 28-30 см. Очищаем и разрезаем каждый инжир на 4 дольки, раскладываем по кругу на поверхности торта. Посыпаем сахаром 60 граммов и нарезанным миндалем или хлопьями. Выпекаем при 180 градусах около 35 минут. Яблочный пирог. Ингредиенты. 4 яблока, 100 граммов сливочного масла топленого, 2 яйца, 300 граммов муки, 8 столовых ложек сахара, цедра и сок 1 лимона, 1 пакетик сухих дрожжей, 1 пакетик ванилина, горсть изюма. Очищаем яблоки и нарезаем их небольшими кусочками, выкладываем их в миску и сбрызгиваем лимонным соком, посыпаем 2 столовыми ложками сахара. С помощью миксера взбиваем яйца с оставшимся сахаром, добавляем половину муки и топленое масло. Продолжаем перемешивать и в конце добавляем ванилин. Затем всыпаем оставшуюся муку и смешиваем тесто до однородности. Наконец, добавляем просеянные дрожжи, сливаем образовавшуюся жидкость с яблок и добавляем их в смесь вместе с изюмом, предварительно пропитанным небольшим количеством бренди, а затем выливаем в смазанную маслом и посыпанную мукой форму для выпечки, низкую, диаметром около 24-26 см. Посыпаем сахарным песком и запекаем в горячей духовке при 180 градусах около 35 минут. Вынимаем из духовки и даем остыть. Посыпаем сахарной пудрой и подаем. По карнавальным песням, написанным Лоренцо ди Медичи, можно проследить весь быт в эпоху Возрождения. Это настоящий дневник повседневной жизни. От игры в карты до жизни мясников. От проблем перекупщиков и мелких торговцев до погонщиков ослов. Он посмеивается над молодыми женами со старыми мужьями и рассказывает о погонщиках мулов и производителях оливкового масла, ювелирах и пекарях, сапожниках и отшельниках. Каждая песня написана от лица ее героев. Одну из песен, канцону, он посвятил любимым вафелькам – Чилдоне. Чилдоне напоминают вафельные стаканчики, свернутые конусом, в которые накладывают мороженое. В них в 15 веке укладывали и сладкий лед, и крем, и ягоды. Но что бы туда ни заворачивали, главное есть их горячими, советует Иль Манифико. Он рассказывает, как смешивать воду и муку, и не лениться, не уставать, перемешивая тесто. Хорошо испечены, окрашены и красны, подрумянины. Они прекрасны. Заканчивает свои советы Лоренцо. Нетрудно догадаться, что прежде чем подробно описывать процесс, он, конечно же, попробовал сделать это сам. Рецепт любимых вафель Лоренцо Великолепного. Вот как описывает процесс он сам. «Мы хоть и молоды, но учителя из нас хоть куда. Женщины, мы сейчас научим вас готовить чилдони. Зайдем сейчас в таверну, полную дыма. Прежде чем есть, надо испечь. Воду в кастрюлю, затем муку. Тесто должно быть, как вода после варки макарон. Мешайте по очереди, если руки устают. Подсыпьте сладкого белоснежного сахара. Мешайте сильнее, и если форма новая, промажьте хорошенько и раскалите. Но тесто лейте сначала понемногу. А если форма старая и привычная, не жалейте тесто. Форму на огонь сомкните железные края и вращайте, чтоб раскалилось с двух сторон. И если тесто выходит из щелей, жарьте, это не страшно. А когда поймете, что готово, открывайте форму, и вот вам чилдони. Слишком мелкие или слишком жирные, какие уж вышли, вынимайте горячими и кладите на суконную ткань. А теперь берите скребок и вычищайте форму, а то прилипнут к ней чилдони. С пылу с жару самое вкусное, сворачивайте их пухлыми, и будут вам чилдони. Мы будем готовить в современной версии. Чилдони, пришедшие из провинции Лукка, очень популярны сейчас, особенно в долине Гарфаньяна, в рождественские праздники. Здесь даже есть поговорка «Чилдони со сливками или без» для празднования феи Бифаны. Именно фея Бифана приносит подарки итальянским детям 5 января в крещение. По трогательной легенде, ее позвали с собой волхвы к младенцу Иисусу, но Бифана отказалась, была занята. А когда спохватилась и поняла, от чего отказалась, было поздно. С тех пор бродит по земле в крещение, в ночь с 5 на 6 января совсем не злая ведьма ищет того самого младенца, а заодно и дарит подарки всем остальным детям. А ее угощают вафельками Лоренцо ди Медичи. Вафельки Лоренцо ди Медичи. Для 40 тосканских чилдони, по версии бабушек из долины Гарфаньяна, понадобится вафельница. Ингредиенты. 400 граммов муки, 350 граммов сахара, 225 миллилитров молока, 225 миллилитров воды. 2 целых яйца, 80 граммов сливочного масла, 25 граммов топленого сала, как вариант, столовая ложка нагретого оливкового масла. 25 граммов аниса, перед употреблением замочить в воде минимум на час. Сливки для взбивания по вкусу. Сливочное масло растапливаем в кастрюльке с салом. В миске добавляем к слегка взбитым яйцам сахар, топленое масло, муку, молоко и воду. Все хорошо перемешиваем, чтобы получилась довольно жидкая смесь. Затем добавляем хорошо просушенные анисовые ягоды и тщательно перемешиваем. Даем тесту постоять несколько часов, затем нагреваем вафельницу. Если тесто слишком загустело, добавляем равное количество воды и молока. Начинаем готовить вафли, наливая в вафельницу ложку смеси, закрываем и нажимаем. Через несколько минут переворачиваем вафлю другой стороной и готовим еще немного. Чем тоньше и прозрачнее будет тесто, тем более рассыпчатой будет вафля. Вафля готова, когда она начинает коричневеть, не даем потемнеть слишком сильно. Затем берем еще горячую вафлю и скатываем маленькой скалкой в конус. В старых домах в Гарфаньяне это делали старым придильным шпинделем. Та форма, о которой пишет Лоренцо, это две железные пластины, которые нагревали на камне или на плите. Вафлю нужно скатывать, когда она еще горячая, сразу после приготовления и быстро, потому что она сразу же затвердевает. Лоренцо советует съедать их сразу же горячими, но можно положить внутрь взбитые сливки, просто взбив в течение примерно 5 минут свежие сливки с сахарной пудрой и наполнить ими вафли. Я хорошо понимаю и Лоренцо, и гарфаньянских бабушек и детишек. Это очень вкусно. Конец великой эпохи. Честь – главный приз для высокого и нежного сердца. Лоренцо де Медичи. После ярких карнавалов простой народ снова расходился в свои бедные домишки, и, несмотря на всеобщее ощущение праздника, внутри зрело что-то, пока еще незамеченное. К этому моменту 13-летний сын Лоренцо Джованни был возведен папой в ранг кардинала. И один из лучших друзей Лоренцо, Пико делла Мирандола, рекомендовал ему вернуть во Флоренцию известного проповедника того времени, который и научил бы мальчика всему, чему полагается. Так в монастыре Сан-Марко появился Савонарола. Золотой век подходил к концу. Имя в истории. Джеролома Савонарола. «И почему я не удивляюсь, что все дело в женщине? Ответь она взаимностью, и вся жизнь Савонаролы пошла бы по-другому». Знаменитый проповедник родился в Ферраре 21 сентября 1452 года, однако род Савонарола происходил из Падуи. Среди предков Джеролома были воины и ученые. Его дед, Микеле Савонарола, был известным врачом. Папа Николай V даже пожаловал ему почетный титул иерусалимского кавалера. Микеле был не только ученым, но и гуманистом. Бедняков он лечил бесплатно, и это оказало большое влияние на формирование характера внука. А вот отец будущего монаха Никола интересовался лишь праздниками и увеселениями, не став ни врачом, ни воином, ни философом. Зато его супруга Елена из старой мантованской семьи Бонакоссе обладала интеллектом и сильным характером. О духовной близости с матерью говорят письма к ней Савонаролы. С ранних лет Джеролома был тихим и серьезным ребенком, и в семье решили, что ему надо заниматься наукой и медициной. Но дед, который мог научить внука всему, что знал сам, умер очень рано, и учиться пришлось по учебникам под руководством отца. О монастыре будущий злой гений Флоренции даже не думал, совсем наоборот. По соседству жила семья изгнанных из Флоренции Строцци, и молодой человек влюбился по уши в незаконорожденную дочь главы семьи, которую к тому же звали, как и его мать, Еленой. Но в учебниках, которые он читал с раннего детства, ничего не говорилось об искусстве ухаживания, а друзей, которые могли бы рассказать, что к чему, тоже не было. Так что все, что придумал бедный влюбленный, это неожиданно явиться к девушке и попросить ее руки безо всяких ухаживаний. Видимо, у этой сцены были свидетели, потому что отказ Елены описывался в архивных документах во всей красе. Она заявила, что ее род слишком знатный, чтобы выходить замуж за кого попало, и несостоявшийся жених может выметаться. Что оставалось несчастному влюбленному, он отправился в монастырь, оставив дом. У истории нет сослагательного наклонения. Трудно представить, что история Флоренции пошла бы по-другому, обрети тогда будущий монах семейное счастье. Серьезные историки закидают меня помидорами, но мне кажется, что кроме духовных убеждений, корни ненависти к семье Медичи именно здесь. Несчастная любовь отправила юношу в монастырь, но изгнание семьи единственной женщины, которую он любил из Флоренции, Савонарола не простил. Юный монах ужасался разврату и несправедливости вокруг, особенно его возмущала жизнь папской курии и священнослужителей в целом. Однажды по его стопам пойдет Лютер и родится протестантизм. Джеролома много молился, начал видеть сны, которые считал пророческими, и обрел веру в собственное высокое предназначение. Он решил, что ему предстоит спасти мир. 7 лет пробыл Савонарола в Доминиканском монастыре в посте, молитвах и размышлениях. В 1482 году монастырское начальство, ценившее образованность и ум молодого монаха, решило отправить его во Флоренцию. Так фра Джероломо оказался в монастыре Сан-Марко, практически придворном монастыре семьи Медичи. В то время проповеди Савонаролы, который сам себя уже считал пророком, вызывали у флорентийцев лишь насмешки. Посреди цветущего прекрасного города появился странный монах, который призывал к скромности и отказу от праздников. Вместо привычных античных философов он кричал о страшном суде. Правда, в то время Савонарола произвел большое впечатление на поэта Пико делла Мирандоло, друга Лоренцо, который и настоял на возвращении Савонаролы, несколько лет проповедовавшего в городах Северной Италии во Флоренцию. 1 августа 1490 года Савонарола вновь появился во флорентийском монастыре Сан-Марко. И теперь его проповеди воспринимали по-другому. Он говорил о тиранах, об угнетении бедных, непосильных налогах и нищете, о разврате священников и пугал концом света за грехи. Особое впечатление на слушателей произвело его видение руки с гигантским мечом на небе. На мече было написано «Скоро и быстро на землю опустится меч Божий». Затем меч опустился, в воздухе потемнело, посыпались мечи и стрелы, все запылало огнем, раздались страшные раскаты грома. И на землю пришли война, голод и чума. Флорентийцы были напуганы, все больше людей приходило слушать проповедника. В 1491 году он был избран настоятелем монастыря Сан-Марко. Лоренцо к этому моменту уже забеспокоился. Но было поздно. И если даже по всем этим причинам я не отвечу на упреки и клевету тех, кто хочет меня проклясть, я все равно буду, как сказал наш флорентийский поэт, вместе с теми, кто испытал, что такое любовь. Я надеюсь найти милость, а не прощение. Лоренцо ди Медичи. Чтобы привлечь монаха на свою сторону, Лоренцо жертвовал монастырю большие суммы, пытался как-то наладить отношения, но тщетно. Савонарола пророчил Лоренцо страшные кары за грехи и утверждал, что тиран может делать все, что он хочет. Но он должен знать, я здесь чужой, а он гражданин и первый в городе, и все же я останусь здесь. А он должен уйти. Я останусь здесь, а не он. К этому времени наследственная болезнь подагра превратила Лоренцо почти в инвалида. Иногда он не мог пошевелиться от боли в суставах. Тосканские термы облегчали состояние на некоторое время, но потом болезнь возвращалась. Весной 1492 года Эль-Манифика перевезли на семейную виллу в Кареджи. Савонарола мечтал об изгнании Лоренцо из Флоренции, так же, как тот отправил в изгнание семью Строцци. Не получилось, но стало ясно, что долго правитель Флоренции не протянет. Лоренцо спешил дать наставление на будущее старшему сыну Пьеро. В отличие от деда Козима, у него не было надежд на потомков. Он прекрасно понимал, что Пьеро не справится. Для управления семьей и городом подошел бы Джованни, но ему, как младшему сыну, была уготована церковная карьера. Эль-Манифико становилось все хуже. Самое обидное, что такого конца можно было избежать, обрати врачи вовремя внимание на язву на ноге, но когда его перевезли на виллу Кареджи, уже началась гангрена. Через 2 недели после прибытия Лоренцо на виллу Кареджи из Флоренции пришла весть, что 2 самых знаменитых городских льва загрызли друг друга до смерти у себя в клетке. Лев Марцокко, или Маленький Марс, был главным символом Флоренции, и сегодня мы повсюду видим в городе изображения и скульптуры этого прекрасного зверя. Марцокко был и символом семьи Медичи. Происшествие было воспринято флорентийцами как очень дурное предзнаменование. А потом случилась гроза, и упал камень с собора. Ничего мистического в этом, конечно, не было. В новый светильник, установленный на соборном куполе, ударила молния, отчего один из мраморных шаров, на которых он держался, вылетел из своего гнезда и, упав с грохотом на мостовую, разлетелся на куски. Лоренцо сразу же спросил, с какой стороны собора откололся шар, и ему сказали с северо-западной. «Она выходит на сторону моего дома», — вздохнул Эль-Манифико. «Это значит, что скоро я умру». Флорентийцы давно шептались, что необыкновенные таланты Лоренцо заключались в магическом перстне, который достался ему среди прочих артефактов, привезенных деду Козимо-старшему его эмиссарами. Говорили также, что алхимические опыты в кружке философов увенчались успехом, и если не философский, то что особенный камень, наделенный сверхъестественной силой, все же был создан. Не зря три пересекающихся между собой кольца с бриллиантовыми коронами, формирующими в итоге треугольник, символ священной геометрии, стали личным гербом Лоренцо. Кольца встречаются и на картинах Боттичелли, например, «Паллада и кентавр», датированной 1482 годом и хранящейся в галерее Уффици во Флоренции. Легкое платье нимфы в соответствии с неоплатоническими мотивами придерживают перекрещенные оливковые ветви, а расшито оно перекрещенными бриллиантовыми кольцами, повторяющими личный герб Лоренцо. Флорентийцы шептались, что дух магического кольца был выпущен на свободу за 3 дня до смерти Лоренцо, отсюда и невероятные бури, и штормы, и странные тени, и 3 сферических шара, 3 молнии, ударивших в холмы над Фьезоле. В тот момент неземные духи, всю жизнь оберегавшие Лоренцо и придававшие ему сверхъестественные способности, покинули своего хозяина, который предал себя Богу. Как бы то ни было, последние дни Лоренцо стали легендой и заставили ломать голову многих историков. Зачем умирающий Медичи позвал своего злейшего врага Савонаролу для последнего причастия? Томас Манн посвятил этим событиям драму Фиоренцо, и с его легкой руки легенда об отказе Савонаролы в отпущении грехов Лоренцо превратилась в догму. Считается, что, выслушав исповедь, Савонарола заявил, что не даст отпущения грехов, пока умирающий не выполнит 3 условий – уверует в милосердие Бога, вернет все, что было отнято у других, и возвратит Флоренции свободу. Лоренцо принял 2 первых условия, но отказался выполнить 3-е. Без колебаний Савонарола, несколько минут назад повторявший «Бог добр, Бог милосерден», оставил умирающего без причастия, то есть, по христианским понятиям, фактически отказал ему в прощении. На самом деле это просто легенда. При встрече присутствовали близкие друзья Лоренцо, оставившие после себя заметки и письма. Кроме того, известно, что последнее причастие Лоренцо состоялось, а по христианским канонам без отпущения грехов это невозможно. Все отмечали, что в последние дни Лоренцо словно был окружен ореолом святости. Его все чаще замечали сжимающим в руках и целующим серебряный крест. Один из присутствующих при его кончине друзей напишет скульптору Микелоцци: «Если бы ты был свидетелем слов и поступков Лоренцо в последние часы его жизни, его разговоров с сыном Пьеро и со служителями церкви, его слов, касающихся души, и того, как хорошо он приготовился к уходу в другой мир, твое сердце просто разрывалось бы». Написал Микелоцци и другой свидетель его смерти: «Не надо так сильно грустить. Если при жизни Лоренцо так помогал своему городу, он не оставит его своей заботой и в раю. Флоренция может гордиться тем, что имеет такого защитника перед Господом, именно Лоренцо, как никого другого. Он принял причастие с такой преданностью, что присутствовавшие почувствовали что-то из мистицизма Умбрии и Сиены XIII и XIV веков. Он молился об освобождении от этого жалкого, темного и суетного мира, чтобы он смог воссоединиться с Христом через любовь, через кровь на кресте и жить вечно». Вместе с Лоренцо ди Медичи умерло Возрождение, напишут 500 лет спустя. Чисто флорентийское убийство. Дальнейшие события оказались настоящим детективом. Последние дни рядом с Лоренцо неотлучно находился его врач и друг Пьер Леоне Леони, родившийся в Спалетто и изучавший медицину в университете Пизы. Пьер Леоне смог немного облегчить страдания Лоренцо во время приступов подагры, отправляя его в термы, но он не прописывал никаких снадобий и не имел ничего общего с лекарствами из толченого жемчуга, которыми кормил великолепного миланский врач. Были даже опасения, не ухудшили ли эти странные микстуры состояние больного. Франческо Мурьони из Треви писал в своих воспоминаниях: «Лоренцо, если он заболел, посылал за ним, и тот отправлялся во Фьоренцу». Именно этот мастер Пьер Леоне, основываясь на науке и астрологии, предсказал, что его смерть будет в середине апреля 1492 года. На следующий день после смерти Лоренцо тело врача было найдено в колодце виллы Муджелла. Считалось, что он совершил самоубийство, не пережив смерти друга, но шептались и о другом, и даже писали. Лоренцо был на вилле в одной из своих деревушек, и там был наш хозяин Пьер Леоне. Лоренцо умер, и там до вечера хозяин Пьер Леоне был убит. И о таком большом предательстве и несправедливой смерти все опечалились, потому что осталась добрая память о Лоренцо, который любил этого человека. Он был мудрым, полным истины, добра и честности. Ходили слухи, что он бросился в колодец, но обнаружилось, что его бросили другие, двое из семьи Лоренцо. Дальше было еще интереснее. Не прошло и года, как произошли еще две смерти. Граф Пико делла Мирандола скончался в сентябре того же года, в декабре поэт Полициано. Смерть самых близких друзей Лоренцо приписывали простуде и лихорадке, венерическим болезням. Спустя 500 лет искусствовед Сильвано Висенти, президент Национального комитета по сохранению исторического, культурного и экологического наследия, известный своими исследованиями загадок истории искусства, опубликовал неизвестные ранее дневники Марино Санута, из которых следует, что оба убийства были совершены секретарем графа Кристофора де Казальмаджоре и его братом Мартино. Заказчик тоже назван. В 2008 году была проведена эксгумация и экспертиза останков обоих интеллектуалов эпохи Возрождения. Результат исследований. Костные останки Полициано и Пико делла Мирандолы содержат очень большое количество мышьяка, не связанное с обычным медицинским использованием того времени. Кто же заказчик всех трех смертей? После смерти Лоренцо Великолепного главой семьи стал его старший сын Пьеро, прозванный «Эль Фатуа» – «невезучий», который сумел потерять все, что строили его отец, дед и прадед. Козимо-старший ошибся в своем предсказании, не понадобилось и 50 лет, чтобы Медичи покинули Флоренцию. Имя в истории – Пьеро Невезучий. Пьеро был не способен ни к внешней, ни к внутренней политике, но обладал исключительным самомнением. По легенде, которая документально не подтверждается, он даже сдал город французскому королю, поцеловав его туфлю. Во всяком случае, правление Пьеро привело к тому, что семья была вынуждена бежать, оставив город в руках Савонаролы. Пьеро настолько уронил достоинство семьи, что младшая ветвь, идущая от Лоренцо-старшего, приняла фамилию Папалана, чтобы откреститься от позора. Попытки Пьеро реабилитироваться и вернуться в город ни к чему не привели, да и с кончиной ему не повезло. В 1503 году лодка, на которой он пересекал реку Горильяно, перевернулась, и Пьеро утонул. Лоренцо прекрасно знал, что представляет собой его сын. У постели умирающего при таинственной встрече с Савонаролой присутствовало трое. Граф Пико делла Мирандола, поэт Полициано и врач Пьер Леоне Леони. Что же такого было сказано и что решено в тот день, если ненавидящий Медичи монах прибыл в Кареджи к умирающему Лоренцо, а свидетели той беседы были убиты по заказу Пьеро, не прошло и года? Этого мы уже никогда не узнаем, узнаем лишь о том, что предпринял Лоренцо для спасения семьи. Савонаролла попытался воплотить во Флоренции свое представление об идеальном государстве. Был создан Большой Совет, выполнявший законодательные функции, и Совет 80, орган управления городом-государством. Введен прогрессивный налог, ликвидированы долги бедняков, изгнаны ростовщики. Монах считал, что судьба любого человека заранее предусмотрена Богом, одним суждено быть богатыми, другим – бедными, и главную цель государства видел в том, чтобы вести его граждан к добродетели и нравственности, а экономика – ни при чем. Цветение Флоренции окончилось. На смену карнавалам и шумным празднествам пришли религиозные службы. Люди в ночь шли в церковь на проповедь. Ремесленникам было запрещено производить предметы роскоши. Перед каждой трапезой глава семьи должен был произносить молитвы. Женщинам Савонарола предложил в подражание мусульманкам закрывать лица. По словам некоторых очевидцев, Детей приучали доносить на родителей. Использовали их и в других целях. Вместо карнавалов по улицам города двигались шествия детей, которые пели гимны и собирали милостыню для бедных. Юная гвардия Савонаролы буквально терроризировала город. В январе 1497 года, в тот день, когда во Флоренции обычно начинался карнавал, было устроено сожжение суеты, уничтожившее настоящие шедевры. На огромном костре погибли не только зеркала, карты, косметика, дорогие предметы обихода, но и книги Боккаччо, Петрарки и других авторов, которые Савонарола считал безнравственными. Картины флорентийских художников, изображавших обнаженную натуру. А вершину костра венчала символическая фигура карнавала, в котором Савонарола видел не веселое празднество, а одну из причин развращенности флорентийцев. Искусство и ремесла больше не существовали, у торговцев никто не покупал их товары, в город пришли упадок, голод и безработица. Флорентийцы начали понимать, что натворил их кумир, лишив город средств к существованию. Савонаролу стали сравнивать с чумой. 13 мая 1497 года папа Александр VI Борджиа опубликовал указ об отлучении Савонаролы от церкви. Его беспокоила не Флоренция, а борьба Савонаролы против его понтификата. В это время как раз было перехвачено письмо монаха королю Карлу VIII с мыслями о низвержении папы. Чего еще оставалось ждать, как не отлучение? Фра Джероломо было предложено подвергнуться огненной пробе, суду Божьему, добровольно взойти на костер, чтобы чудом, оставшись в живых, доказать свою правоту. Монах впервые дрогнул и отказался. Это было последней каплей в сомнениях в святости монаха. Он был брошен в тюрьму, подвергнут пыткам и 23 мая 1498 года повешен вместе с двумя последователями – монахами Домиником и Сильвестром. Тела казненных были сожжены. Очевидцы писали, что во время сожжения труп Савонаролы зашевелился, а правая рука поднялась в благословении, хотя это был просто мышечный рефлекс. Но Медичи во Флоренции уже не было. Их собственность была передана городу, как нажитая за счет граждан. По решению синьории в город вернулись некогда изгнанные семьи Садерини и Пацци. Главой, пребывающей в изгнании семьи Медичи, стал 28-летний кардинал Джованни, младший сын Лоренцо. Иль Манифико перед смертью сделал правильную ставку. Джованни вернул семье власть.